Со времен очищения Империум извлек болезненный урок. Легионы предателей не были уничтожены, но всего лишь изгнаны в царство безумия, что исключило возможность их преследования. Время от времени банды будут нападать на святилище человечества, атакуя из адских крепостей, прежде чем снова исчезнуть в арпе. Огромная масса имперского населения считала, что тех, кто сражался на стороне Гора, полностью истребили, и среди орденов Астартес больше нет порчи хаоса. Волки, как и все лояльные ордены, знали больше и сражались с предателями везде, где те появлялись, постепенно изучая их особенности, мутации и меняющиеся союзы. Не было более заклятой вражды и чище ненависти. Но вот эти были новенькими. Они пахли странно, больше как автоматы, с которыми сражались, нежели плоть и кровь, а их безмолвие лишало мужества. По всему залу волки, не обращая ни на что внимания, сошлись с ними в схватке, зная, что нет смертоноснее врагов, и наслаждаясь одновременно местью и честью сражаться с ними. Железный шлем отшвырнул ренегатов-скитариев и бросился в атаку на ближайших предателей. Перед ним сражались трое, и они уже повернулись ему навстречу. Было что-то странное в их движениях, отрывистых, словно помехи на видеопиктах. Великий волк обрушился на космодесантников, и неистый клинок со свистом устремился к шее первого противника. Предатель увернулся от удара, а его боевые братья открыли огонь. Терминаторский доспех великого волка поглотил энергию попаданий, но Харек отшатнулся, потеряв темп атаки. Враги навалились на железного шлема, плавно взявшись за свои клинки. Волк яростно атаковал, попал одному в руку. Когда он вдавил пылающее лезвие меча еще глубже, то почувствовал обжигающий укол энергетического клинка, пробившего его нагрудник. Харек отскочил, перейдя к обороне, блокируя удары, которые наносились с пугающей точностью. Ни один из предателей не произносил ни слова. Это начало приводить Харека в бешенство. «Фенрис Хьолда!» — заревел он в безмолвные лица. «Смерть вероломным!» По всему помещению его братья делали то же самое, нанося могучие удары и ревя яростью и презрением. Внутри находилось всего несколько предателей, возможно, 20, среди стократно большего количества мятежников. Но именно предатели удерживали всю массу врагов вместе. Они были так же быстры и смертоносны, как и волки, не уступая им в каждом ударе, тычке мечом или выпаде когтями. Но их стойкость была воистину феноменальной. Железный шлем в тактическом дредноутском доспехе возвышался над противниками, но они по-прежнему наседали на него. Он колотил их кулаком и рубил потрескивающим и неистым клинком. Их тела окружали искры расщепляющего поля, но каждый раз, когда он отбрасывал их, они возвращались в бой. «Хватит!» — взревел железный шлем и снова атаковал. В этот раз он действовал немного быстрее и резче, вкладывая все до последнего силы в выпады. Наконец, лезвие достигло цели, расколов горжет ближайшего предателя. Его тело застыло, пронзенное энергетическим мечом, а затем рухнуло. Двое других предателей атаковали в ответ, один цепным мечом, другой открыв огонь из болтера с малой дистанции. Железного шлема отбросило в сторону, болты пробили доспех на левом бедре. От разорванных мышц растеклась обжигающая боль, и он отшатнулся от очередного выпада меча. В тот момент, когда собрался силами для ответного удара, кое-что в поверженном предателе потрясло его. Крови! Нет! Затем мечи снова сошлись, рыча и шипя, пока их энергетические поля скрежетали друг от друга. Великий волк яростным ударом отбил меч врага в сторону, развернулся и выбросил клинок вперед, держа его двумя руками. Острие генистого меча пронзило грудь предателя, расколов керамид и войдя глубоко в тело. Железный шлем попытался вырвать меч, но лезвие застряло в том, что по ощущениям было пустотой, удерживаемое узким входящим отверстием. В великого волка снова попали. Болты поразили левый наплечник, отбросив его назад и едва не заставив разжать хватку на рукояти меча. Пронзенный предатель потянулся к нему, сомкнув пальцы вокруг шеи и стараясь сжать их. Враг должен быть мертв. Он получил сквозную рану по всей высоте нагрудника, но каким-то образом сохранял силы, чтобы душить Харека. Что удерживает их на ногах? Железный шлем собрался отпустить меч, отступить и взяться за штурмовой болтер, когда по залу вдруг прокатилась волна ледяного холода. Раздался грохот, за которым последовал резкий треск, хлещущий между стенами молнии. Фрей! Оба космодесантника-предателя замерли, словно схваченные невидимыми руками. Железный шлем воспользовался возможностью и вырвал клинок из рассеченного нагрудника врага. Волк сделал более широкий замах и ударил второго противника. Лезвие инеистого клинка лязгнуло о сапфировый шлем, расколов керамид во вспышке расщепляющего поля. По залу продолжала плясать грозовая молния, облизывая центральную колонну и извиваясь вокруг энергокабелей. Железный шлем услышал перекрывающий рев бури голос Фрея, призывающего и усиливающего свирепые энергии ледяного мира. Хотя разряды молнии Вюрда не приближались, ее воздействие на предателей не ослабевало. Они едва шевелились, а колдовской свет в линзах шлемов потускнел до тошнотворно-зеленого. «Зароса!» — проревел железный шлем, набросившись на врагов со всей мощью. В этот раз сапфировые доспехи не защитили их, и неистый клинок глубоко входил в защитные оболочки. Железный шлем не снижал темпа, готовый вонзить смертоносное лезвие вплоть под броней. Но затем вдруг остановился, потрясенный невозможностью увиденного. Оба доспеха распались по разрубленным сочленениям. Нагрудники и наплечники лязгнули о пол, обнажив пустоту. Из нее поднялись кольца пара, а тяжелые пластины покатились по мрамору. Великий волк с по-прежнему поднятым клинком стоял над останками, не в состоянии поверить в то, что видел. Несколько мгновений назад они сражались и едва не одолели его. Он видел, как его братья бьются с другими предателями, получая раны как будто от равных воинов. А теперь не было ничего, просто пустые фрагменты, покрытые изнутри паутинкой изморози. «Ярл!» Принадлежащий Траску голос раздался издалека и тем не менее был наполнен тревогой. Железный шлем резко повернулся, блокируя атакующий цепной меч. Скитарий, который им владел, умер быстро, разрубленный двумя ударами крест-накрест инеистого клинка. Шок встряхнул Харека, вернув боевую бдительность. Здесь сотворили какое-то колдовство, непостижимую иллюзию, но времени таращиться на нее не было. Сейчас все зависело от Фрея. Рунический жрец, вращая посох, хриплым голосом призывал все больше губительных вихрей. Предатели не двигались, и скоро их всех изрубили на куски, а столпившиеся вокруг основания колонны вражеские солдаты бежали. Их можно было убить, инфекцию можно было излечить, как это происходило на каждом мире, который Харек сделал частью долгой охоты. Сейчас именно это было целью и приоритетом. «Убить их!» — прогремел железный шлем, возвращаясь в бой и укладывая врагов с прежней энергией. «В живых не оставлять!» Крови не было. Понадобилось еще 8 часов, чтобы полностью подавить сопротивление. Тяжелые бои продолжались даже после того, как были убиты космодесантники-предатели, так как воины Механикус обладали слабым представлением о страхе и безмолвно следовали базовому программированию до самого конца. К тому времени, как стих последний отголосок последнего выстрела, пол зала с колоннадой был усеян изувеченными телами мертвых. Некоторые все еще ритмично дергались, так как их внутренние системы продолжали функционировать. Достигнув своей цели, техножрецы приняли командование над районом центральной колонны, расставив часовыми оружейных сервиторов. Железный шлем был рад уступить им эту работу. Сейчас его внимание целиком поглотили безмолвные автоматы. Командиру присоединились Фрей и Траск, в то время как основная масса выживших волков сопровождали истребительные команды скитариев в глубины огромного здания, охотясь за все еще живыми мятежниками. Великий волк смотрел на фрагменты доспехов у своих ног. Он толкнул сапогом пустые поножи, и покрытый инеем осколок покачнулся. «Что ж, рассказывай!» — приказал он Фрею. Рунический жрец присел, положив руки на керамид, и глубоко задышал. «На миг я почувствовал след, но сейчас...» Он покачал головой и поднял глаза на командира. «Ничего, ярл!» Выражение лица железного шлема не изменилось. «Они сражались, как мы, получали раны, которые бы свалили одного из наших!» Фрей протянул руку к неповрежденному наплечнику и повернул его на бок, показав образ на изогнутой поверхности, пожирающую себя змею в кольце плавных золотых письмен. «Знак Просперо», — сказал жрец. «Пародия!» «Не знаю». Фрей провел пальцем по печатям и символам на нагруднике убитого существа. «Есть что-то еще? Я почувствовал это, когда вошел сюда». Он прервался. «В прошлом, когда мы вычищали их логово, я чувствовал силу, похожую на мою. Маги, колдуны, руководящие ритуалами, как и прочие, они умирали, потому что были слабы. Но в этот раз...» Фрей замолчал. Железный шлем ждал, давая ему возможность, чтобы собраться с мыслями. «Один из них был здесь», — сказал Фрей. «Повелитель этих пустых существ. На миг мне показалось, что я столкнулся с ним, хотя так и не увидел его физической формы. Когда он сбежал, существа пали». Великий волк покачал головой. Зловоние магии все еще отмечало тела. «Я сражался с предателями прежде», — сказал он. «Они умирали так же, как и мы. У них была плоть, и я чувствовал их кровь на своих клыках». «Это его легион, ярл». «Его легион уничтожен. Они носят его знаки, которые мог нарисовать любой колдун». «Ты знаешь, что это не так». «Что говорят аналы?» — спросил железный шлем, не желая больше об этом говорить, и чувствуя, как снова пробуждается дремлющий гнев. «Его слуги не отличались от других. Они истекали кровью, когда мы их убивали, маршировали в алых доспехах и произносили ересь губами, которую можно было увидеть. Фрей поднялся, разозлившись на тон господина. «Это его сыновья!» «Они пустые!» — закричал железный шлем. «Призраки! Теперь нам боятся призраков!» «Они все еще могут убивать!» — холодно заметил Траск. «Они из 15-го!» — тихо, но твердо сказал Фрей. «Они стали такими!» «Нет!» — возразил Великий Волк. «Они были прежде всего легиона Астартес! Это нельзя изменить!» «Вот знак Просперо!» — закричал раздраженный Фрей. «Вот символы, которые мы видели на сотни миров! Вот Око, повелитель!»